Глава 15. «Господин Бестужев, как только я узнала, что вы приехали в благословенный Лондон, то сразу же и спросила разрешения лорда Картерета навестить вас». Жена пресловутого лорда Картерета весьма благосклонно посмотрела на бывшего посла, который все еще был подтянут и красив. В свое время этот красавец приводил в бешенство многих мужей одним своим видом. «Тот человек, господин Ореньев, который привез тело несчастного Кармайкла, рассказал, что произошло с вашей семьей. Этот ужасный, ужасный Ушаков!» «Да, леди София, мне с трудом удалось унести ноги, и теперь я всего лишь бедный изгнанник, преследуемый всеми, от которого отказалась даже жена». Михаил Петрович мысленно попросил прощения у Анны и, подхватив холеную ручку леди Картерет, приник к ней долгим поцелуем. «А вы все столь же прекрасны. Будь я на месте вашего мужа, ни за что не отпустил бы вас с визитом к мужчине». «Ну что вы такое говорите, граф?» И она улыбнулась, спрятав улыбку за веером. «У вас здесь ужасно душно». Бестужев неопределенно хмыкнул. Вообще-то во всем его доме, который ему помог купить Демидов, совсем недавно проветривали все комнаты. К этому он как-то незаметно пристрастился, оглядываясь на молодого императора, которому постоянно словно воздуха не хватало. «Знаете, а ведь вы правы. Лорд Картерет весьма занят и позволил мне прибыть сюда в обмен на небольшое поручение, которое я и сама бы выполнила с удовольствием. Сегодня мы ждем вас на ужин». «Право слово. Чем же я заслужил такое, что очаровательнейшая жена сама прибыла в мое холостяцкое жилище с приглашением на ужин, а не прислала слугу?» Бестужев старательно улыбался, демонстрируя вполне крепкие зубы. «Мне это несложно». Леди Картерет поднялась с диванчика, на который ее усадил Бестужев. Он вскочил вслед за ней. «К сожалению, мне пора, а то пойдут слухи, а мы этого не хотим. Не так ли?» «Конечно. Я никогда не позволил бы себе очернить имя прекрасной женщины», — с готовностью подхватил Бестужев, провожая ее к выходу. Услышав его реплику, София слегка поморщилась, но тут же взяла себя в руки. «Я с нетерпением жду вас к ужину, граф». И Бестужев снова припал к ее руке, задержав ее в своих руках чуть дольше, чем было положено. «Я буду считать минуты до нашей встречи». Дверь за леди закрылась, и улыбка тут же сползла с лица Михаила Петровича. «Мне поначалу показалось, что дамочка набросится на вас, Михаил Петрович». Бестужев оглянулся к вышедшему в холл Демидову. «Что ей было нужно?» «Пригласила на ужин, Прокофий Акинфеевич». Бестужев провел по лицу рукой. «На тот самый ужин, на который не так давно пригласили и вас, только лишь прислав лакея». «С чего бы такая милость?» — фыркнул Демидов. «Сезон в самом разгаре, и дамы пытаются перещеголять друг друга, например, приглашая экзотичных гостей. А мы очень даже экзотичны. Сказочно богатый барон, да еще и промышленник, что само по себе для пэров Англии не слишком приемлемо. И прогневавший императора граф-изгнанник. Что может быть экзотичней?» Бестужев осмотрел Прокофия с ног до головы. «Я надеюсь, вы помните, что ежели позволите своим проказам проявиться на этом ужине, то Андрей Иванович очень быстро предоставит вам для длительного проживания ту самую камеру, в которой вы не так уж и давно сидели». «Я все помню», — огрызнулся Демидов. «Я распорядился выделить 1 000 000 рублей на основание коммерческого училища в Москве и столько же для строящегося Петербургского университета», — нерешительно добавил он. «И его величество очень благосклонно оценил этот жест, просив вас уверить, что все деньги до копейки пойдут именно туда, куда предназначены». Бестужев направился в гостиную, откуда недавно вышла леди Картерет. Демидов пошел за ним. «Долго я еще тут буду торчать?» – раздраженно спросил он. «Как только ваши подопечные закончат обучение, вы вернетесь в Россию. Когда вы уезжаете обратно в Эссекс?» «Завтра поутру», – Демидов посмотрел на него раздраженно. Его сорвал с места гонец, привезший предписание ехать в Лондон, купить дом поприличней и ждать приезда Бестужева. «В банке я положил на ваше имя 100 000, как и было предписано. Я могу знать, зачем все это понадобилось?» «Нет», — Бестужев покачал головой. «Но я могу подсластить вам горькую пилюлю. Я слышал случайно, что если вы продадите его величеству свое наследство, выраженное в заводах и других производствах, денег и ценностей это касаться не будет, не переживайте, то вам позволят уехать в любимую вами Италию. И даже дадут добро на то, что вы купите там титул и будете жить так, как вам захочется. Не за просто так, естественно». «И что я для этого должен буду сделать?» Прокофий жадно подался вперед. «Помочь Ушакову с финансированием приютов, которые организовывает тайная канцелярия и его величество по всей Российской империи. Помочь с финансированием дорог. Его величество, опять же по слухам, новое ведомство хочет организовать, которое за дороги будет отвечать. Ну и помогать в тех случаях, если у Российской империи возникнут дела в Италии». «И все?» Демидов даже ушам своим не поверил. «Да, и все», – Бестужев пожал плечами. «А лично он даже приюта бы не потянул. А этот деньгами ссорит, как будто это мусор. А ведь он ничего не сделал, чтобы отцу и братьям помочь, которые эти деньги вовсе не из воздуха добывали». Но Бестужев нисколько не завидовал Демидовым. Они крепко попались, куда крепче, чем даже Алексей, и теперь будут искупать свою вину вечно. Мало того, что отдали часть предприятий под различные эксперименты Петра Федоровича, так еще и обязаны скрупулезно выполнять все его наказы. Но пока им везло. Ни одно из нововведений не пошло во вред. Даже подходящий к концу эксперимент отделения рабочих, обученных по специальной науке, от крестьян-крепостных. Результат стал заметен сразу. Вначале прибыль заметно просела, потому что рабочих рук не хватало, но затем возросла, потому что оказалось, что обученный работник все делает быстрее и качественнее, чем даже десяток крестьян, которые только мешают друг другу. А стимуляция в виде заработной платы так вообще увеличивает выработку в разы. И черт с ним, что за всеми этапами процесса следят специально поставленные люди из тайной канцелярии. Демидовы уже и сами поняли всю выгоду. Как знал Бестужев из последнего отсчета, они уже даже на академию замахнулись. Хотят в Екатеринбурге построить. Уже Григорий готовится к поездке по Европе для найма учителей, что сейчас во время войны вполне реально осуществить. Готовить они хотят ни много ни мало, а инженеров. Своих собственных, доморощенных. Потому как к иноземным относятся с подозрением. И мраморный завод Воронцова – очень хороший для всех промышленников показатель. Его величество прыть братьев одобрил. Так же, как и строительство школ и ремесленных училищ. И даже приказал денег выделить, чтобы государство поучаствовало. Единственное требование у него было – все это должно не на Запад распространяться, а на Восток, все дальше и дальше в Сибирь, вплоть до Дальнего Востока. А еще все тем же Демидовым велено было построить медицинские школы, опять-таки за Уралом. Мол, до Урала он и сам справится, а вот дальше пока туговато реформы государственные проводить. Людей не хватало, и хотя бы развитием медицины нужно было уменьшить смертность и увеличить рождаемость. У Демидовых, да попавших под раздачу Строгановых, выбора не было, только увеличивать объем добрых дел во благо государства. Строгановы как раз до Урала и трудились. Причем поощрялись добрые дела исключительно в провинции, в губернских городах, уездных городах, городках и даже в крупных селах. На добрые дела в Петербурге и Москве Петр Федорович смотрел, морщась при этом. Нет, не отказывался, естественно, но был не слишком доволен. Купечество, кстати, которое долги по налогам отрабатывало, начало отсчитываться в проделанной работе, которая увеличилась из-за того, что прошлое не было сделано в срок. Города стали меняться, как внешне, так и внутренне, и Бестужев не мог не отметить, что идут все эти изменения во благо. «О чем задумался Михаил Петрович?» Заметно повеселевший Демидов оторвал Бестужева от раздумий. «Да так, о будущем думаю. Просто я понять не могу, к чему мы в итоге придем. Петр Федорович вроде и реформ особых не проводит, все как будто из-под тишка. Нет того размаха, что при деде его Петре Великом, а глядишь ты, уже и сделано как много. И сколько еще будет сделано? Даже удивительно. Бестужев покачал головой. Его величество далеко пойдет, если шею себе не свернет в ближайшее время. Демидов встал. Нужно к ужину готовиться, на котором нас как зверушек демонстрировать будут. Хоть и обещал я тебе, Михаил Петрович, что буду себя хорошо вести, но позволь душу отвести. Хотят же они безграмотного русского мужика видеть, так зачем всех этих лордов разочаровывать? Он посмотрел просительно, и Бестужев начал колебаться. «А почему бы и нет?» – наконец выдал он. «В конце концов, уважать они нас все равно не будут. Так хоть удовольствие получим, на их вытянутые лица глядя». «Матвей!» – заорал Демидов, вскакивая из кресла. «Матвей, мать твою! Где мои лапти? Да шевелись же! А то мы еще и опоздать вдобавок ко всему умудримся!» Луиза Ульрика отшвырнула очередное письмо из России. «Эта курица опять беременная!» – прошипела она и провела рукой по своему плоскому животу. «Эльза!» «Ваше Величество!» Доверенная фрейлина королевы Эльза фон Багговут тут же зашла в комнату. До этого она сидела в будуаре, в ожидании, когда может понадобиться Луизе. «У Его Величества новая фаворитка!» Луиза села перед зеркалом, и служанка тотчас принялась расчесывать длинные золотистые волосы, чтобы уложить их в сложную прическу. «Да, Ваше Величество, Хельга фон Руут. На самом деле, вам нечего опасаться, Ваше Величество». И Эльза скорчила гримаску, показывая свое отношение к фаворитке короля. «Я не опасаюсь», — раздраженно ответила Луиза и дернулась, отчего служанка невольно потянула длинную прядь. «Осторожно, дура криворукая!» — рявкнула она и внезапно замолчала, потому что этот нечаянный жест внезапно напомнил ей, как Петр однажды схватил ее за волосы. Грубо, властно. Она практически сразу пришла в себя и больше старалась не вертеть головой, чтобы не провоцировать совершенно ненужные мысли. «Я сама ее подобрала для Его Величества. Эта дурочка весьма соблазнительна и плодовита. У нее уже трое детей, и, по слухам, только один от мужа. Я хочу знать, она понесла от короля?» Судя по всему, нет, Ваше Величество». Эльза, закусив губу, покачала головой. «Уже третья девка не может забеременеть от Георга». Королева смотрела на себя в зеркале, отмечая, что ничуть не изменилась с того времени, как в Киле встретилась с юным принцем. Тогда его было так легко соблазнить. Почему она этого не сделала? Идиотка. А вот в том, что у нее до сих пор нет детей, виноват король. «Что же мне делать? Господи, мне нужно что-то сделать, пока не поздно!» За дверью спальни послышалась какая-то возня, и Эльза выскочила, чтобы узнать, в чем дело. Когда она вернулась, то держала в руках два конверта. «Ваше Величество, вам послание. Одно от вашего брата, Его Величества Короля Фридриха, а второе из Дании. Судя по траурным лентам, Его Величество Король Кристиан скончался». Эльза протянула письма королеве. Луиза взяла конверты и задумалась. «Да здравствует король Фредерик!» Она скупо улыбнулась. «Его шлюшка-жена больше не родила ни одного сына на стороне. В живых у королевской четы остались только две дочери», — ответила ей Эльза. «Ни одна из которых к Фредерику отношения не имеет, что, возможно, и к счастью. Но кто у этой вечной пьяной скотины, который собрал уже все дурные болезни, какие только известны человечеству, может родиться?» Луиза снова задумалась. «Мне нужно написать два письма. Одно с выражением сочувствия бедняге Фредерику, а второе — фон Мольтке. Этот проходимец, насколько мне известно, все еще является главным фаворитом короля и участником всех его забав. А еще он очень сластолюбив. Его несчастная жена постоянно ходит на сносях, как какая-то крестьянка. А сластолюбие стоит денег. Нет, мне нужно написать три письма. Нужно затребовать у Петра еще денег и предупредить, что еще 3-4 года, и обескровленная Дания будет отдавать части своих территорий, на которых жители уже не просто бедные, а погрязли в нищете, в качестве оплаты гигантских долгов». И Луиза хищно улыбнулась своему отражению. «Нам есть кого опасаться в свете Фредерика?» Она повернулась к Эльзе. «Если только Йохан Барнсторф вернется из Парижа, где сейчас находится в качестве посла. Он славится своим хладнокровием и любовью к родине и людям, ее населяющим. Его выслали из страны, назначив послом сначала в Вену, а потом в Париж по настоятельной просьбе королевы. Очень уж граф мешал ей разбазаривать казну на свои прихоти. Бернстроф, наверное, единственный, кто сумеет противостоять Фредерику и вытащить Данию из той ямы, куда ее загнала королевская семья. И у нас никого нет в Париже, Ваше Величество, кто мог бы помочь справиться с этой угрозой», — добавила Эльза. «Зато у Петра есть. Мадам Помпадур на последнем балу весьма лестно отозвалась о молодом императоре. Уже не знаю, где они пересеклись и когда, но факт остается фактом, так что Бернстроф — это проблема Петра. Надеюсь, он сумеет ее решить». Мы готовились переезжать в Москву. Тянуть дальше я просто побоялся. Мне не нравилось состояние Марии. Она как-то очень тяжело переносила беременность. Если в то время, когда она вынашивала Пашку, ее только рвало поначалу, то сейчас Машка часто жаловалась на боли в спине и на отеки на ногах. Это меня тревожило. Хоть из меня акушер, как из Ушакова танцовщица стриптиза, но даже я со своими скудными познаниями понимал, что так быть не должно. Возле Марии постоянно находились Фролов и Павел Захарович Кандаиди. Последний оказался рьяным почитателем Флема. Он использовал его наработки в сочетании с личными наблюдениями и активно внедрял в практику гигиенические мероприятия как в госпиталях для раненых и персонала, так и в действующей армии. Поставив их двоих возле жены, я поручил ее жизнь лучшим на этот момент лекарям Российской империи. Вдобавок ко всему, начал часто замечать, что они разрабатывали черновик новой медицинской реформы уже вдвоем. Когда Мария не нуждалась в их присутствии, они сидели за столом голова к голове, обложившись книгами и свертками, и писали. Стопка исписанной бумаги начала меня ужасать. Надеюсь, они не переусердствуют и выберут наиболее важные пункты из того миллиона, что уже накропали. Они свалят все это мне, мол, читай, государь, и выбирай. «Вон у тебя какой выбор!» В кабинет, где я уже час медитировал, не прикасаясь к бумагам, неслышно вошел Бехтеев. «Ваше Величество, донесение от Ласси!» И он протянул мне вскрытый конверт. «Ну, наконец-то!» Буквально выхватив у него из рук конверт, я вытащил листы донесения и погрузился в чтение. Через 15 минут, продравшись через не самый лучший почерк ирландца, я задумчиво посмотрел на Бехтеева. «Что они сделали?» И снова схватился за бумаги. Когда же закончил чтение, долго смотрел на секретаря. «Ты читал?» Он неуверенно кивнул. «Нахрена они поперлись всю Пруссию захватывать? Поселение за поселением!» «Мне кажется, чтобы выманить Фридриха из той дыры, в которой тот засел, ожидая подкрепления», неуверенно предположил Бехтеев. «Да эти придурки таким образом скорее выманят австриячку! Мария Терезия лично явится к власти, чтобы узнать, что это за нахер и почему он так вольно союзников через одно место кидает!» Я схватился за голову, лихорадочно соображая, что же делать. Из донесения было ясно, что Ласси то ли от скуки, то ли от того, что волнение не давало спокойно сидеть на жопе ровно, пошел захватывать Пруссию. Благо сопротивления мало кто мог в этот момент ему оказать. Вот только мало захватить. Надо же еще и удержать. А вот с этим могут возникнуть проблемы. Людей не хватает. Так что он просит прислать армию в помощь. Но принижать достижения армии сейчас было нельзя. Ни в коем случае нельзя. Они же только вкус побед почувствовали. А с Ласси я потом шкуру спущу. Как одни останемся, так я его и освежую. Козёл кельтский. Кровь предков, видимо, взыграла и жить спокойно не дает. Так, спокойно, вдох-выдох. У тебя скоро коронация. Можно на это списать. мол, подчиненные своим рвением подарок решили преподнести. Все равно раздел территории по мирному договору будет учитываться. «Так, немедленно пиши приказ Салтыкову. Пусть оставляет в Дрездене достаточное для охраны города количество солдат и прет на всех парусах в Берлин. Так, у нас в доступной близости имеются полки? Семеновский и Преображенский совсем поблизости. Два в Ревеле, остальные немного дальше», — четко отчитался Бехтеев. «Значит, Семеновский с Преображенским посылаем к Лассе. Один полк снимаем из Ревеля, он становится в Польше в качестве резерва. Если Понятовский вякнет что-нибудь против, то я брошу Пруссию и возьмусь за Речь Посполитую всерьез. Они нам еще за смуту не полностью ответили». «Так, выполняй. А мне нужно письмо одной красотке написать. Поинтересоваться ее здоровьем, да про здоровье брата спросить. Как он там? Не кашляет ненароком?» Я схватил ручку, выдернул лист и принялся сочинять письмо Луизе Ульрике. Где-то в середине вынужден был прерваться, потому что зашел Бехтеев, неся пакет, перевитый черными лентами. «Это еще что?» «Король Дании умер, Ваше Величество», — сообщил он, протягивая мне письмо. Я медленно опустил ручку. «Вот оно что! Как интересно! Но как совершенно не вовремя! Неужели не мог подольше потерпеть?» Я задумчиво посмотрел на недописанное письмо. Если все пойдет, как планировала Луиза, то одного она точно не учла — Георга Английского. Уж кто-кто, а этот не упустит шанса кусок пожирнее отщипнуть, чисто по-родственному. Как-то все сразу навалилось. Но это закон подлости в действии. Его еще законом Мерфи особо образованные люди зачем-то называют. «Ваше Величество», — из раздумий меня вырвал немного обеспокоенный Бехтеев. «Ничего». Я улыбнулся одними кончиками губ и снова поднял ручку. «Сначала Пруссия. Все остальное может подождать. Да, пускай еще один гонец готовится, теперь уже в Голландию. Пора бы австриячке нервы слегка пощекотать. А то как-то несправедливо получается. Вся Голландия полыхает в бунте черни. Одни австрийские Нидерланды стоят в сторонке. Не по-людски это. Надо бы поправить положение». «А не получится так, что Австрия пошлет на усмирение голландцев как раз ту армию, которая возле Силезии Фридриха караулит?» Бехтеев умел задавать очень здравые вопросы. «На то и расчет. Если Мария Терезия именно эту армию сразу пошлет в Нидерланды, и Фридрих, воспользовавшись ситуацией, выскочит, чтобы попытаться без потерь на первоначальном этапе вернуть себе Берлин, то так тому и быть. Но там все будет зависеть от Ласси. Дай бог, он сумеет одержать победу в одиночку, без союзников. Тогда и разговор при заключении мирного договора совсем другой пойдет. Самое главное, чтобы австрийцы карты Румянцева не смешали. Ну, поди Петька сумеет разобраться, что к чему». «В Зеландии австрийцев не слишком любят. Там они только хуже могут сделать», — напомнил мне Бехтеев то, о чем я и так знал. «Да, это тоже верно». Я кивнул и склонился над бумагой, давая понять секретарю, что он мне слегка мешает. Тот понятливо кивнул и быстро подался на выход. Я же, подняв голову, его остановил. «Подожди», — Бехтеев обернулся. «Когда приказы закончишь оформлять, принесешь мне их на подпись. И пока я их читать буду, найдешь Ломова. У меня для него отдельное задание будет».